Коля успел рассказать мне, что Лазарь, совсем еще юношей, был именно тем человеком, который в январе 91-го вел из Вильнюса репортаж для «Эхо Москвы» во время штурма телецентра. Удивительное дело, при всей моей тогдашней нелюбви к журналистам, я их, собственно, сейчас не очень, но как-то пообвыкся, этот штрих лишь усугубил общее впечатление. Экий матерый человечище, даром что на вид хлипкий. Задним числом, конечно, легко себе пенять в духе гоголевского городничего. Сосульку, тряпку принял за важного человека, но тут, наверное, что-то другое. Хлестаковые, в отличие от Шестаковых, на двух джипах с охраной не ездят, даже если с чеченцами встречаются. Да и сам я не городничий, чего уж там. Нормальный коммерс, ну уж точно, никак не городничий, и знакомство с Лазарем самооценки никак не прибавило. Ну, разве что чувство причастности, будь оно неладно. Роковое яйцо. Должен заметить, что «Титан мысли» попался мне на редкость вовремя. Обстоятельства сложились так, что тусовке понадобились деньги. В смысле, понадобились для дела. Из небытия появился наш старый знакомый Пряник, все такой же неунывающий, бодрый толстячок, как будто и не было истории с ингушами. Доктор где-то неделю пропадал с ним по пьянкам-блядкам, после чего сообщил, что есть маза совершить очередную аферу века. «Смотри!» — промычал он, явившись с гулянок. «У Сашки есть выход на яйцо Фаберже. Это атомные бабки, а взять можно всего за 10 штук грина. Причем это где-то в Усть-Пердюйске, так что спешки нет. Хотя вообще-то можно попробовать где-нибудь перехватить месяца на три». «Отлично!» — разозлился я. «Давай сразу к ингушам, Мишкиным обратимся. Типа, здрасте, есть тут одна очень интересная байда от известного вам Пряника. Дайте червонец под наш ответ. Нам, типа, в прошлый раз мало показалось, хотим еще раз попробовать». «Ну почему обязательно к Мишке с ИСО? Есть и другие люди». «Макс, да ты совсем мозги пропил? Пряник твой, фуфлагон, я это знаю, и ты это знаешь. Я под него копейку не возьму. А за червонец нам обоим головы оторвут». «Нет, я понимаю, что тебя в нужный момент на стрелку мама не отпустит, и почки у тебя как раз в это время заболят». «Да что ты суетишься? С похмелья доктор бывает нетороплив и вальяжен. Я же сказал, спешки нет. Утопчем и по времени, и по баблу. Денег наковыряем не торопясь, а там и разберемся. Заодно Пряник с нами рассчитается. Ты ж по этому поводу уже год гундишь. Короче так, я на месяц еду в Коктебель. Все концы оставляю тебе. Ни в чем себе тут не отказывай и ищи новые схемы денег поднять. Ну, ништяк. То есть ты по бабам в Кок на море. А я тут конопатиться? Ну, спасибо, родной. Слушай, хорош грузить. Обычные наши дела ты и один без проблем обтяпаешь. По обналу все и так идет. Под процент люди денег дать в очередь стоят. Найдешь человека, который берет на траст, и без проблем. А поездка в Кок — сплошная экономия, там же все копейки стоит. Так что не суетись, а попозже и сам приезжай. Я как раз на месте все и разведаю». «Да уж ты разведаешь. Ну что же у меня за судьба такая дурная, только что не свечку держать. Впрочем, сплавить этого дураеба на полтора месяца из Москвы даже полезно, идиотских движух меньше будет. А сам я вроде косячить особо не склонен. Вроде, ага». «Сашка обоих я с собой возьму, наверное», — добавил Макс. «Ну, здрасте, приехали. То есть не и налик таскать в одиночку, да еще и без машины». «Ой, ну расслабься уже. Может, возьму обоих, а может, только одного. Еще не решил. У Комиссарова с бабой непонятки, да и солнце он не любит. И зачем тебе машина, если заказчики и исполнители к тебе насчет нала домой ездят? Кстати, такси твои любимые еще никто не отменял». «Насчет дома справедливо. К этому моменту мы отстроили цепочку, так что на дом, ну, в один из трех домов, ко мне, к доктору или на чертань, приезжали не только заказчики по обнальным делам, но и исполнители. То есть сидеть одному с мешком денег, конечно, не ахти как приятно, но всяко лучше, чем с этим же мешком по Москве бегать. В общем, будем считать, что Макс меня убедил. Ну, или я сам убедился, тем более, что переупрямить этого упрямого дурака все равно невозможно. Сколько раз проверял. В конце концов, коктебельский отдых я выношу только в небольших количествах. Вырвусь потом на полторы-две недельки и хорош. А спокойно поработать, чтобы никто не пилил, даже приятно. Никто не требует резких движений, никто не впрягается в левые дела, о которых узнаешь только тогда, когда уже полные вилы и надо разруливать. Нет, одному в Москве при делах куда спокойнее, чем с этим безумцем даже на отдыхе. Доктор тоже большой мастер словить гемор на ровном месте, и лучше я от него отдохну прямо на месте, без экстремизма. Опять-таки, месяцок его не видеть и не слышать уже неплохо. Вот такие диспозиции были у меня летом 93-го года. Хотя чуть позже выяснилось, что все складывается далеко не так гладко. Как мотылек на огонь. В лазаревскую тусовку я влезал не торопясь. Уж больно люди серьезные, гении. Пару раз отправил через них средние суммы по обналу. Контора работала как часы. Ну, условные часы, конечно. День-два просрочки. Но по тем временам ничего страшного в этом не было. Никаких поводов для беспокойства. Тем более, что к этому моменту я успел познакомиться с, как сказали бы теперь, исполнительной дирекцией. Милая супружеская пара Ирина Никонова и ее муж Миша, номинальный гендиректор фирмы, обоим по 35, любители выпить, попеть песни под гитару, старая школа, и посмеяться. Спокойного Мишу, офицерский типаж, высокий, крепкий, усы, светлые волосы, коротко острижены, удачно дополняла цыганистая хохотушка Ира. Цыганистая, в смысле, жгучая брюнетка, небольшого роста, но вполне в теле. Оба в свое время окончили МИСИ, оба любители КСП, в общем, люди моего круга, причем круга, из которого я успел изрядно выпасть. Приятная компания, одним словом. Появляться в конторе Нагашика я стал все чаще, благо от дома два шага, да летом на Маяковке и просто откровенно приятно, тихо, зелень, ветерок. Иногда денег забрать, ну да, здесь предлагался только самовывоз, но чаще просто потусоваться. Основной специализацией никоновцев, так мы назвали в дальнейшем эту пару, была наружная реклама. И понятно, что они перманентно искали новых заказчиков. Обсуждалось, само собой, не только это потрещать за научные разработки, очень уважали обе стороны. Одной из главных тем обсуждения была, как нетрудно догадаться, персона Лазаря, великого и ужасного. Сам господин Шестаков часто по-свойски наведывался в кабинет к подчиненным, видя меня, что называется, одаривал приветным взором. Никоновцам привычно, а мне приятно, чего ж там. Тем более, что Биг Босс часто выдергивал меня на конфиденциальные разговоры, смысл которых, впрочем, сводился к одному: ты пойми, обнал — это детские игры. Ищи деньги под мои проекты и вообще держись меня. Люди, желающие дать денег, под процент у меня были. Причем не один и не два. Правда, от предлагаемых Лазарем условий многие банально шугались. Что-то уж больно сладко. Но я уверенно шагал навстречу пропасти. Как же так? Сам Шестаков, уже без всяких посредников, Гуревич из тусовки как-то выпал, предлагает прямое сотрудничество. Это ж какие перспективы! Тем более, что про необходимость изыскивать средства на чертову Фаберже я тоже не забывал. Даром, что в существование его, если честно, особо не верил, а уж то, что что-то срастется и подавно. Несколько раз за компанию брал с собой Бублика. Он как раз нашел себе женщину, у которой решил обосноваться аккурат в паре домов от меня. Парочка, конечно, была уморительная, длинный и тощий Бубил и весьма пышная Марина. Ну, как минимум, на первых порах жили они довольно неплохо. Тем более, что Володя, не будь дураком, почти постоянно был в завязке, а в трезвом виде он человек приятный и даже не безинтересный. Нагашика его приняли, ну, не так радушно, как меня, но при его виде тоже выражали вполне положительные эмоции. Места в лазаревской конторе было предостаточно, так что в какой-то момент я обнаружил, что мотаюсь туда почти как на работу. Благо, что стол-стол-телефон предоставляли запросто, а компьютер категорически не воспринимался как элемент собственной жизни, только как товар, да и это скорее уже в прошлом. Не исключаю, что просто соскучился по офисной работе. Ничего подобного у меня к этому времени не было уже почти 5 лет. К никоновцам даже пару раз съездил попьянствовать домой. Скромная двушка на Каховке была всегда гостеприимно распахнута для друзей, в число которых я вроде бы довольно уверенно вошел. Увязание коготка проходило в несколько этапов. Уже став, можно сказать, другом семьи и почти сотрудником лазаревцев-никоновцев, я все же смотался на недельку в Крым к братве, успев перед выездом принципиально договориться с парой человек, которые были готовы поиграться в шестаковский траст. Жадность, если и не лишает рассудка, то уж точно прибивает инстинкт самосохранения. Первомайство. Коктебель мне на сей раз не понравился вообще. Еврейское счастье — напороться в конце августа на довольно прохладную погоду, да еще и с постоянными дождями. Но леший с ней, с погодой... Людей, ездящих в КОК на майские праздники, этим напугать сложно, а вот явление в эту, так сказать, Тулу со своим самоваром привело к куда более серьезным проблемам. Очередную Лену, партийная кличка Первомайская по месту жительства, я лениво окучивал аж несколько лет. Не удивляйтесь, ленивое окучивание — это звонки раз в пару месяцев по большой пьяни. Барышню мне подогнал еще Костенко, который, как я понял, в свое время так от нее ничего и не добился.